Над моей рукой заискрил плотно скатанный шарик небесного электричества, шаровая молния, которой я приготовился попотчевать гребаного ублюдка. Но тени вдруг исчезли, а в углу появился мой первый боевой товарищ в этом мире, успевший не раз спасти мою жизнь, впрочем, как и я его, и доказать свою преданность. Братишка Лихорук. «Беда, братишка Шума!» — выдохнул злобный дух, распластавшись на полу. Я, мгновенно определив, что он максимально истощен магически, пустил его в сторону по нашей связующей нити поток силы. Похоже, что-то произошло не совсем хорошее, пока я спал и видел кошмары, каким-то образом насланные на меня чертовым демоном. Мой одноглазый братишка слегка посвежел, что смог самостоятельно усесться на полу. Я продолжал наполнять силой его резерв. За размер собственных запасов я пока не переживал. В бороде Черномора после уничтожения такого неимоверного количества противников запасов хватало с лихвой. — Что случилось, дружище? — поинтересовался я между делом. — Мать, смеиха! И я кто-то собрал. Как забрал? Не понял я, вспоминая титанических размеров змею, по совместительству еще и мать злыдня, запертую в ловушке, временной аномалии, совершенно случайно обнаруженного мной могильника. Лихорук пытался, Лихорук бился с похитителем из последних сил. Но он был сильнее. Он убил твоего товарища, ведьмака. Тома! — скинулся я, вспоминая, что именно Том Бомбадил руководил работами в древнем могильнике. — Да, он! — кивнул одноглазый дух. — Тот пытался помочь Лихоруку. Мне жаль, братишка Шума. Виновато повесил голову на грудь злыдень. Но враг был намного сильнее злыдня и товарища Тома. «Остался еще хоть кто-нибудь живых?» — холодея спросил я. «Ведь в том кургане, насколько я знал, работало много людей, в основном ученых, историков и археологов». «Нет», — мотнул лысый уродливой головой злобный дух, — «он всех убил!» «Твою же мать!» — в сердцах выргался я. «А моя мать смеиха исчезла!» — повторил Лихорук, слегка не разобравшись в моих ругательствах. «Слытень не понимает, как такое может быть!» «Разберемся, братишка!» Я поднялся с кровати, быстро оделся. Выспаться, похоже, сегодня, и черт его знает еще сколько, не вариант. Пришлось взбодрить себя изрядной толикой силы, чтобы меня хотя бы не вырубало на ходу. «А сейчас исчезни, старичок», — распорядился я, и Лихорук мгновенно растворился в воздухе. «Только будь где-нибудь поблизости». «Хорошо, братишка Шума», — отозвался злыдень по мысли связи. А я отправился на поиски Фролова, чтобы подкинуть нашему контролеру еще проблем. Фролова я нашел в его кабинете, окруженного со всех сторон стопками каких-то документов и бумаг. Они горами высились на столе, стояли целыми пирамидами на полу, так что и ступить было некуда. Когда я вошел, он посмотрел на меня взглядом человека, тоже не спавшего несколько ночей, и который уже успел выпить 3 цистерны крепчайшего кофе. — Товарищ Чума! — он тяжело вздохнул, потирая глаза кулаками. — Ты даже не представляешь, как мне сейчас нужна твоя помощь в этом кургане! — Подожди, Лазарь Сильверстович! — остановил я его порыв, опускаясь на свободный от бумаг стул напротив и коротко изложив суть дела. Фролов слушал молча, но с каждой секунды его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Когда я закончил, он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, будто стараясь не взорваться. «Ты хочешь сказать...» После нескольких глубоких вдохов он открыл глаза, что некто, предположительно демонической природы, похитил из кургана мать-змеиху, древнее существо, запертое во временной аномалии, убил нашего союзника, товарища Тома Бомбадила, и всю исследовательскую группу. «Именно так, товарищ контролер». «И ты думаешь, что это...» Я провел рукой по лицу. В голове мелькали обрывки кошмара. Это многоголосие, эти пальцы с черными чешуйками эти... Нет, перепутать невозможно. «Раф!» Фролов замер. «Ты уверен?» «Уверен. И еще он был в моей голове непосредственно в момент нападения». Капитан госбезопасности резко встал, подошел к окну и сжал кулаки. «Мы не можем допустить, чтобы он получил ее силу. Если Раф действительно смог захватить мать-змеиху...» «Я думаю, демон не будет отнимать у нее силу». «Почему? Я не понимаю». Товарищ контролер обернулся. В его глазах горело нечто, граничащее с отчаянием. Если он действительно эмиссар хаоса, то ему нужен резидент в мире порядка, — выдал я одно из предположений. Силы у него и так хватает, а вот надолго задержаться в нашей агрессивной для хаоса среде — нет. Он предлагал, даже скорее искушал меня, Ваню, Черномора и отца Евлампия перейти на его сторону. Но мы устояли. А вот если ему удастся освободить из временной аномалии древнюю богиню, плоть от плоти этого мира, а ему, думаю, это удастся, раз он уже сумел снять ее неподъемную тушу с зачарованного постамента, она может принять его условия, — неутешительно подытожил я. — Так что нам с этим делать? — с надеждой поглядел на меня капитан госбезопасности. «Срочно отправляй этот неутешительный доклад товарищу Сталину, а после срочно выдвигаемся к кургану. А я пока расшевелю своих сотрудников, Старлея, ГБ Чумакова и Черномора. Надо бы коротышку тоже на службу оформить, как всегда в неподходящее время пришла мне в голову странная мысль, и звание присвоить». Лазарь Сереверстович вскочил с места и помчался к шифровальщикам, а я отправился на поиски Черномора и Вани. Где находился Чумаков, я себе представлял. Он безвылазно сидел в бункере вместе с профессором Трефиловым, который под воздействием моей магии спал беспробудным сном. Оставив Бажена Вячеславовича под присмотром одного из сотрудников НКВД, я вместе с Чумаковым выбрался из бункера. Во дворе нас уже ждал собравшийся Фролов и намотавший вокруг себя бороду Черномор, с которым я связался через магическую связь, как со злыднем. — Готовы? — для проформы поинтересовался я. Для передвижения я решил использовать чудесную тропинку Лешего. И база, и курган находились в подмосковном лесу, так что никаких проблем с этим не было. Только тропинку я решил использовать обычную, а не ту, доработанную моим мертвым дедулей. Обычная тропа была абсолютно безопасной для передвижения. Ну, по крайней мере, так было раньше. А лишний раз рисковать что-то не хотелось. «Поехали!» — подойдя к ближайшим зарослям, произнес я, а затем шепнул слово. И тропинка послушно открылась. Лесная тропа заиграла перед нами, изгибаясь, как живая. Она словно дышала, то сужаясь до узкой змейки между корней, то внезапно расширяясь и скручиваясь в причудливые петли. Земля под ногами была мягкой, упругой, будто сама шла нам навстречу, максимально ускоряя шаг. Воздух звенел от магии, головокружительно пахло хвоей, мхом и грибами. — Держитесь рядом, — — предупредил я спутников, больше ориентируясь на Лазаря Сильверстовича, впервые опробовавшего лесную волшбу. — Если отстанете, можете потеряться. Фролов кивнул, крепче сжав ремень ППШ, закинутого за спину. — Только боюсь, что обычным оружием простаков он не отобьется ни от одной сумеречной твари. Чумаков шел следом, спокойный и собранный. Прежние наши приключения явно давали о себе знать. Черномор же, напротив, выглядел почти расслабленно, мягко переступая короткими ногами, будто гуляя по парку. Тропа вела нас сквозь чащу, но в какой-то момент она свернула резко влево, и перед нами возникло небольшое болотце. Вода в нем была черной, как чернила, а на поверхности скользили странные огоньки. То ли светлячки и водомерки, то ли еще кто похуже. — Не подходите к воде, — предупредил я, хмуро взглянув на болото, — от греха подальше. Это была хоть и обычная тропа, но мало ли чего. Мы обошли болотце по краю, преодолели еще пару поворотов, и лес внезапно расступился. Перед нами высился курган. Огромный, темный, будто выросший из самой земли. Воздух здесь был густым, тяжелым и пропитанным древней силой. Это почувствовали и Ваня с Черномором. Я видел это по их изменившимся лицам. Тропа растворилась в воздухе, оставив нас лицом к лицу с древним курганом. Его склоны, поросшие чахлой травой и колючим репейником, дышали скрытой угрозой. — Ну вот и приехали, — промолвил я, когда тропинка исчезла за нашими спинами. — Так быстро, — натурально изумился капитан госбезопасности, — и 5 минут не прошло, — воскликнул он, взглянув на наручные часы. — А на машине ехать? Такое колдовство мне по нраву, очень полезное. На вершине кургана среди обломков камней виднелся темный провал, вход, и оттуда веяло чем-то чужеродным. — Эта тварь уже была здесь! — шумно втянув носом воздух, произнес Черномор, а его борода зашевелилась сама по себе, пустив явно различимую волну. Фролов стиснул зубы, перекинул автомат на грудь и лязнул затвором. — Тогда пошли! Мы двинулись ко входу, осторожно ступая по древним камням, усыпанным мхом и трещинами, оставленными неумолимым временем. Черномор шел впереди, его борода теперь слабо потрескивала, а по ней пробегали редкие электрические разряды. Похоже, что кротышка тоже приготовился дать достойный отпор любому супостату. Дорога до центрального входа, которая раньше была завалена размочаленными и переломанными деревьями, да еще и разбита в хлам, как после бомбежки, была отремонтирована, пусть и на скорую руку. Однако следы эпической битвы между лесным владыкой и нежитью умертвием так и остались на своих местах, до сих пор поражая моего воображения. До парадного входа, сложенного из массивных каменных плит, мы добрались довольно быстро. Когда-то перегораживающая проход внутрь кургана огромная покосившаяся могильная плита, испещренная многочисленными знаками, фигурами и рунами, была отодвинута в сторону. Теперь уже не нужно было просачиваться сквозь небольшую щель, как когда-то проделали мы с Лихоруком. Можно было просто и спокойно пройти внутрь. В первом предбаннике мы наткнулись на тарахтящие дизельные генераторы, от которых внутрь грандиозного подземного сооружения тянулись пучки проводов. Работающим в кургане ученым и сотрудникам НКВД не приходилось больше плутать в кромешной темноте. В кургане было налажено электрическое освещение. Пройдя через арочный проход, мы оказались в длинном трапециевидном коридоре, которым когда-то освещали лишь чадящие факелы. Теперь же по стенам тянулись аккуратные ряды ламп накаливания, отбрасывающие желтоватый свет на каменные плиты, испещренные древними письменами и наскальной живописью, в картинках, повествующие о славном героическом прошлом гребаного Муруна, которого нам с огромным трудом удалось ликвидировать в прошлый раз. «Цивилизация добралась и сюда», — натужно усмехнулся Фролов, проведя пальцами по черной изоляции ближайшего кабеля. «Теперь хоть не рискуешь свернуть все шею в темноте». Однако его наигранной радости никто не разделил. Гнетущее впечатление от этого мрачного места становилось все сильнее и глубже. А шеи без этого всем свернули, невзирая на наличие современного электрического освещения. Но я не мог избавиться от ощущения, что эта электрическая иллюминация в гигантском склепе лишь подчеркивала мрачность места. Тени казались гуще, странные скрипы и шепоты, заглушаемые некогда грохотом наших шагов, теперь просачивались и сквозь равномерный гул генераторов. Ваня, обычно такой разговорчивый, молчал, вглядываясь вглубь коридора. Его пальцы нервно сжимали рукоять ножа, ножны которого были подвешены к ремню портупеи. Это я отдал ему тот самый охотничий нож, который случайно зарядил силы еще в самом начале своей карьеры ведьмака. И нож до сих пор отменно работал. Уже буквально через несколько шагов начали попадаться мертвые тела чекистов. И, судя по их мертвенно-бледным лицам, искаженным настоящим ужасом, они умерли в настоящих мучениях. Черномордук остановился, резко подняв руку. — Тише! Его борода вспыхнула слабым синим светом, а по спине у меня пробежал холодок. Откуда-то из-за поворота донесся звук, но не хруст камня под ногой, не скрип металла, даже не обычное шарканье ног, а что-то вроде мокрого шлепания, будто по полу тащили тяжелую мокрую тряпку, забыв ее как следует отжать. Фролов мгновенно прижался к стене, вскинув автомат на изготовку. Черномор сделал несколько резких жестов, а его борода зашипела и распушилась, словно шерсть рассерженного кота, выпуская в воздух голубоватые искры. Я же почувствовал, как по коже заструились мурашки. Разлитая в воздухе вонь магического перегара была густой, почти осязаемой и практически невыносимой. Электрические лампы неожиданно замерцали, их спирали то раскалялись до бела, то гасли совсем. «Он еще здесь?» — нервно прошептал Ваня, и в его голосе впервые за все время прозвучали нотки тщательно скрываемого страха. Когда лампы погасли в очередной раз, из темноты медленно выплыла фигура. Не та, что мы ожидали, не огромная, не демоническая, а вполне себе обычная. Это был ползущий по земле человек. Или то, что когда-то было человеком. Его кожа тончайшей слизистой пленкой облегала торчащие наружу кости. Глаза оказались впавшими в пустые глазницы, а губы растянулись в неестественно широкой улыбке, словно ему порвали рот. За собой ползущее существо оставляло широкий кровавый след. «Чертов мертвяк!» — крикнул Фролов, что-то там надумав себе в кромешной темноте и вдавливая гашетку дрогнувшим пальцем. Я едва успел ударить ладонью по стволу, сбивая капитану прицел. Автоматная очередь разорвала тишину, пули звонко рикошетили от каменных стен. Черномор резко махнул рукой, и над нами вместо лампочек загорелось маленькое солнце, осветив коридор метров на 20 вперед. Глава 11. «Проклятие!» — дернулся Черномор, когда в него попала одна из отрекошетивших от стены пуль. Но такой мелочью коротышку было не пронять. «И я его добью!» — рванулся он вперед, но я успел схватить бородача за рукав. «Стой! Это не мертвяк!» Ползущее окровавленное существо — это был Том Бомбадил. Точнее, то, что от него осталось. Мне с трудом удалось опознать моего шотландского союзника-ведьмака. Его обезображенное лицо почти полностью скрывало запекшаяся кровь. Но я все равно узнал эту рыжую шевелюру и такую же рыжую бороду, слипшуюся от крови в сосульку. Некогда крепкое двухметровое тело Тома словно побывало в чреве огромной камнедробилки. Настолько оно было искорежено и переломано. Левая рука была неестественно вывернута и буквально закручена в узел, словно ее кости размякли. Но его глаза, по-прежнему живые, глядели на нас с немым ужасом. «Том!» Ваня сделал шаг вперед, но Бомбадил резко задергался, словно его било током, и из-за его рта вырвался хриплый шепот. «Не подходите!» Он содрогнулся в конвульсиях, забрызгав кровью ближайшую стену, и тогда я заметил. Его тело было пронизано тонкими, но явно видимыми нитями. Они тянулись вверх, к потолку, сливаясь с расплывшимися по нему тенями. «Что это за дерьмо?» — прошипел Черномор, тоже заметив неладное. Его голос вдруг стал злобным и подозрительным. «Опять паучиха!» Волшебный светляк прибавил яркости, и я сумел разглядеть, что нити — это не просто нити. Из темноты над нами медленно сползло что-то огромное, кожистое, с множеством гибких щупалец, каждая из которых заканчивалась крючковатым когтем. Именно из этого чудовища и тянулись прозрачные нити, насквозь пронизывающие тело Бомбадила. Было отлично видно, как кровь ведьмака медленно сочится по этим тонким капиллярам, питая чудовищное существо. — Вот таля! — пробормотал пораженный Фролов, никогда не сталкивающийся ни с чем подобным. Он даже автомат выронил из рук, который, лязгнув, упал на каменный пол пещеры. Тьма над нами зашевелилась и довольно заурчала чем-то влажным и липким. Под рукотворным светилом, сотканным из магии Черномора, непередаваемый ужас предстал перед нами во всей своей чудовищной красе. Ползущее по потолку существо замерло, словно ослепленное потоком света. Его кожа, покрытая густой слизью, отливала свинцовым блеском. Но самое страшное — это не внешность уродливой твари, а то, что она сотворила с телом Тома. Существо пульсировало, дергая за нити, пронизывающие Бомбадила. Из его горла вырвался нечеловеческий вопль, перешедший в предсмертные хрипы. Кости ведьмака хрустели, суставы выворачивались под неестественными углами, будто что-то внутри контролировало его движение. А я даже не понимал, как ему помочь. — Никогда не встречал ничего подобного! — прошептал Черномор, зябко передернув плечами. Его борода снова заискрилась. — Давай я попробую отрубить эти нити ледяным лезвием! Карлик как-то хитро растопырил ладонь, приготовившись метнуть свою волшбу. — Нет, не трогай их! Я резко отдернул руку коротышки. Посмотри, они вросли в его плоть. Если перерезать, он истечет кровью за секунды, пока мы будем возиться с этой чудо-юдой. Сначала нужно ее завалить. Бомбадил снова забился в судорогах. Его тело дернулось, словно марионетка на нитках. Глаза ведьмака метались, полные дикой боли, но где-то в глубине еще теплилось его сознание. Его губы дрожали, пытаясь что-то сказать, но из горла вырывался лишь хриплый, булькающий звук. Господи! Капитан госбезопасности стоял бледный, как сама смерть, до хруста сжав кулаки. Она же его жрет заживо! Ваня громко скрипел зубами. Я отчетливо читал в его голове, как он метался между жалостью и прагматизмом. Добить товарища, чтобы прекратить его мучения, или попытаться спасти, рискуя всеми остальными. Знал бы он, как я его понимаю, ведь мои мысли были точно такими же. Тварь над нами медленно извивалась, ее щупальца шевелились, вытягивая кровь из тела Тома. Она явно чувствовала наше присутствие, но пока не атаковала, будто наслаждалась процессом, растягивая удовольствие. — Ладно, слухайтесь сюда, — прошипел Черномор, не отводя взгляда от существа. — Давайте тогда всей толпой атакуем, пока эта тварь занята обедом и не обращает на нас внимания. — Слышь, дядя! — карлик толкнул локтем Фролова. — Поднимай свою грохоталку и по моей команде разом. Может, так получится найти у нее слабое место, если оно, конечно, есть. — Давай. Я согласно кивнул, наблюдая, как Лазарь Сильверстович поднимает автомат и прицеливается в мерзкую тушу. Ваня выдернул из кобуры пистолет, который показался смешной игрушкой против такого монстра. Но выбора не было. Никакими боевыми заклинаниями он пока не владел. Это было упущение, которое нужно будет срочно исправить по возвращению на базу. Сам же приготовился поджарить монстра огнем шаровой молнии. «Три, два, давай!» Черномор резко взмахнул рукой, выпустив в потолок ледяную бурю. Острые кристаллы вонзились в слизкую кожу чудовища, и оно взревело. Ваня выстрелил раз, другой, третий, а Фролов щедро всадил в тушу длинную очередь — прямо в центр чудовища, туда, где, как ему показалось, должна быть его голова. Тварь взвыла от боли. Ее тело затряслось в конвульсиях, но нити, опутывающие Тома, лишь сильнее впились в его плоть. Бомбадил выгнулся. Его крик слился с ревом монстра в один жуткий, леденящий душу звук. «Черт! Оно сейчас точно его убьет», — мелькнуло у меня в голове, но отступать было уже поздно. Я выбросил вперед руки, выпустив шаровую молнию. Ослепительно белый шар с шипением пронзил воздух и ударил в скользкую массу. Огонь пожирал слизь, заставляя кожу твари обугливаться и трескаться. В воздухе запахло гарью и чем-то отвратительным, будто гниющим мясом. «А-а-а! «Не нравится?» — прошипел Черномор, тут же посылая новый виток ледяных шипов. Но существо тоже не собиралось сдаваться. Оно резко дернулось, и одна из его щупалец, оторвавшись от потолка, метнулась вниз, словно на пастуший кнут. Фролов едва успел отпрыгнуть. Липкий отросток просвистел буквально в сантиметре от его лица. «Берегись!» — закричал Ваня, но опоздал. Второе щупальце ударило его в грудь, сбив с ног. Он рухнул на каменный пол, а пистолет выскользнул из пальцев и, подскакивая, откатился во тьму. — Ваня! Я рванулся к нему, но едва успел сделать два шага, как почувствовал. Что-то холодное и цепкое обвелось вокруг моей лодыжки. Щупальце дернуло, и я полетел вниз, ударившись затылком о камни. В глазах помутнело, но сквозь пелену я увидел, как тварь, оставив на мгновение Тома, развернулась в нашу сторону. Ее морда раскрылась, как гниющая рана, обнажая ряды тонких игольчатых зубов. Тварь зашипела и резко спрыгнула с потолка, стараясь приземлиться как можно ближе ко мне. И я понял, что это, возможно, наш единственный шанс. «Черномор!» — заорал я изо всех сил, пытаясь выдернуть ногу из запутавшего меня щупальца. «Бей в открытую харю! Бей, чем можешь!» И сам запустил очередным плазменным шаром прямо ей в распахнутую глотку. Каррик тоже долго не раздумывал. Его руки вспухнули синим пламенем, и он выпустил в чудище мощный поток ледяных игл, которые вслед за шаровой молнией залетели в пасть чудовищ. Уродливую тварь, заглотившую наше угощение, откинула от меня и впечатала в стену напротив. А затем мир вокруг взорвался в хаосе света и тени, пламени и льда, а нас обдало фонтаном кровавых ошметок и слизи. Вот теперь тварь завизжала так, что у меня заложило уши. А у Фролова даже кровь пошла из ушей и носа. Ну ничего, выживем, подлечу товарища контролера. Тварь с развороченным брюхом забилась в конвульсиях, позабыв про нитик, сквозь которые она высасывала кровь из рыжего ведьмака-шотландца. И нити провисли, перестав его терзать. Даже кровь перестала по ним циркулировать. Видимо, насос, находящийся внутри твари, забарахлил. «Режь!» Из последних сил прохрипел Том. Его глаза, полные муки, смотрели прямо на меня. «Режь нити, пока не поздно!» Этот хрип услышал не только я, но и Фролов с Ваней, который успел немножко оклематься после удара. Первым, выдернув финку из сапога, к Тому подскочил капитан госбезопасности. Но отлично заточенное лезвие не смогло перерубить ни одной нити, как бы Фролов ни старался. Нити, пронизывающие Тома, натягивались, причиняя ему чудовищную боль и заставляя содрогаться в спазмах. «Прости, друг!» — выдохнул Лазарь Сереверстович, осознав тщетность попыток. «В сторону!» С моим зачарованным ножом наперевес, за которым тянулся шлейф мрака, бросился в атаку Чумаков. И нити не выдержали, и начали рваться, разбрызгивая по сторонам кровавую жижу. Я бросил быстрый взгляд на агонизирующее существо, которому до нас уже не было никакого дела. Да ему сейчас вообще ни до кого дела не было. Однако оно вполне могло зацепить своими когтистыми щупальцами с чудовищной силой, хлещущим по стенам кого-нибудь из нас. Том содрогнулся, когда последние нити лопнули с противным хрюпающим звуком. Его тело рухнуло на пол, обливаясь кровью из множества ран. Я бросился к нему, ощущая холодную слизь под коленями, а затем выдернул его за ноги подальше от умирающей твари. «Держись!» — крикнул я, накладывая ладони на самые глубокие проколы. Мои пальцы тут же стали липкими от крови, но мне много времени было и не надо. Мощная целительская печать уже начала понемногу восстанавливать истерзанное тело Тома. Умереть он теперь точно не умрет, а вот дальше посмотрим. Ваня, все еще бледный, подбежал ко мне с перекошенным лицом. — Черт! Да у него крови, похоже, не осталось! — Надо перевязать! — рявкнул Фролов, сдирая с себя гимнастерку и пытаясь оторвать полосу ткани от нательной рубахи. — Быстро! — Товарищи, братцы, остановитесь! Привыкайте мыслить другими категориями, магическими. Целительскую печать я уже запустил. Том застонал. Его веки дернулись, но глаза оставались закрытыми. Лицо серое, как пепел. Фролов остановился, тяжело дыша, его пальцы разжались. Он принялся торопливо засовывать штаны, порванную на животе нательную рубаху. Затем Лазарь Сереверстович пристально посмотрел на меня, словно впервые увидел. Его глаза были реально ошалелыми. — Магия! Твою мать! — пробормотал он, проводя ладонью по лицу. — До сих пор не могу свыкнуться. Тварь за спиной издала последний хрипящий звук. Ее щупальца еще раз судорожно хлестанули по каменным стенам коридора, оставляя на них глубокие царапины, а затем разом обмякли. Воздух наполнился вонью разлагающейся плоти и чем-то еще, едким, металлическим, отчего сильно запершило в горле. «Она сдохла!» — — констатировал Ваня, бросая осторожный взгляд на расползающуюся массу. — Но воняет очень сильно. И его тут же вывернуло на камне яркой желчью. Я не ответил. Все мое внимание было сосредоточено на Томе. В магическом зрении печать светилась тусклым золотистым светом, обволакивая его раны. Кровь уже не текла, но кожа еще оставалась мертвенно-бледной. — Ему нужно время, — произнес я, поймав взгляд Фролова. — Печать не восполнит потерянную кровь моментально. Фролов молча кивнул, затем повернулся к Ване. — Ты как? Чумаков, все еще согнувшись, кивнул в ответ Фролова, вытирая губы тыльной стороной ладони. — Живой, чертова тварь, до сих пор тошнит. Фролов пробормотал что-то невнятное себе под нос и резко повернулся к коридору. Его глаза сузились, пытаясь что-то рассмотреть вдалеке. «Так», — произнес Черномор, выбирая из бороды кровавые ошметки, — «если здесь такое водится, то что нас ждет дальше?» Я не ответил. Вместо этого прислушался, запуская внутрь могильника поисковую сеть. Мне не хотелось сейчас связываться с еще одной подобной тварью. А если Черномор прав, и она там не одна, лучше заблаговременно собрать информацию, а затем уже лезть в пекло. Магия сети отзывалась тишиной и пустотой. Ни шорохов, ни подозрительных вибраций, ни жизни, ни нежизни, ничего. Только сырость вековых камней и тихий шелест многочисленных насекомых и вездесущих крыс. «Чисто!» — произнес я, развеивая поисковый конструкт. Эхо моего заклятия растворилось в лабиринтах кургана, не обнаружив опасности. Мы сгрудились вокруг Тома, пока он медленно приходил в себя. Я склонился над моим шотландским товарищем, проверяя печать. Она работала. Тепло магии пульсировало под пальцами. Грудь ведьмака поднималась и опускалась все ровнее. А на лице уже проявились потерянные краски жизни. Впалые щеки чуть-чуть порозовели. Фролов, скрестив руки на груди, рассеянно постукивал пальцем по локтю. А вообще он молодец. Это его первая магическая схватка, в которую он повел себя вполне достойно. — И что теперь, товарищ Чума? — спросил Ваня. Его взгляд метался между телом товарища и темным провалом коридора. — Идем дальше? — А куда деваться? — буркнул Фролов. — Не можем же мы бросить все и трусливо сбежать. — Идти дальше сейчас — самоубийство, — резко сказал я, разрывая затянувшуюся паузу. Том серьезно ранен, и хотя печать стабилизировала состояние, он все еще слаб и нуждается в восстановлении сил. Кроме того, мы все на пределе, измотаны после схватки с тварью. — Действительно, — встал на мою сторону Ваня, — а если там еще одна такая же гадость или хуже? Фролов хотел что-то возразить, но замолчал, сжав кулаки. Его пальцы дрожали не от страха, а от адреналина, который все еще не успел выветриться из его крови. Магия сети ничего не показала. Но это не значит, что дальше безопасно. Эти твари умеют прятаться, — продолжил я, вытирая пот со лба. Мы слишком шумели. Если там кто-то есть, он уже знает, что мы здесь. — Тогда что? — буркнул Фролов. — Ждать, пока Том оклемается? — Не только. Я сделал паузу. Я хочу раскинуть внутри могильника более мощную сеть, которая будет реагировать на мельчайшие изменения эфира. — Но товарищ Сталин ждет! — Фролов заскрипел зубами. — Ничего, подождет! — резко пресек я поползновение капитана госбезопасности. — Я руководитель, и вся ответственность только на мне! Я случайно перевел взгляд на мертвую тварь. — Черт! — вырвалось у меня непроизвольно. Ее ввалившиеся глаза, казалось, смотрели прямо на меня. И вдруг я понял, что это не ее взгляд. Ее глазами на меня смотрел кто-то другой. И я, кажется, догадываюсь, кто бы это мог быть. Кто пришел проверить, как мы пережили схватку с очередной его тварью, порождением хаоса. Продолжающие мерцать электрические лампы неожиданно начали взрываться, одна за другой, а стены задрожали. Я почувствовал, как что-то пытается уцепиться за мои мысли, впивается в сознание, пытаясь пролезть внутрь. Голоса шептали мне что-то на языке, которого я никогда не знал, но понимал каждое слово. «Откройся нам, ведьмак!» — настойчиво шептали голоса. «Впусти нас, слейся с нами, и ты поймешь, сколько ты потерял!» «Да иди ты на... граф!» — в очередной раз послал я демона по известному адресу, особо не миндальничая. «И мать змеиху лучше верни!» — подумав, добавил я, раз уж случай представился. «Это не конец, ведьмак!» — раздраженно прошелестели голоса. «Это только начало!» И вдруг тишина, после которой из темноты коридора раздался смех. Знакомый смех. Фролов резко развернулся, хватаясь за пистолет. ППШ остался где-то там, в темноте подземелья, но я положил руку на его запястье и покачал головой. Ему, единственному из нашей компании, был незнаком этот смех. К тому же пули против демонов совершенно бесполезны. Пусть насмеется в волю, чертов урод. У нас, говорят, хорошо смеется тот, кто смеется последним. А следующий шаг за нами. Глава 12. Смех звенел в ушах, отдаваясь эхом в пустых коридорах. Фролов нервно сглотнул. — Что ему надо? — прошептал капитан госбезопасности, нервно передернув плечами. — Ничего особенного, — ответил я, пристально глядя в темноту. — Просто разрушить наш мир. Ты же был у товарища Сталина вместе со мной. — После такой жути все из головы повылетало, — признался Лазарь Сельмерстович. — А вдруг он сейчас нападет? — Нет, — мотнул я головой. — Его тварь мертва, новых я не чувствую. Это просто провокация. Попугать решил напоследок. Смех вдруг оборвался, и в тишине раздался новый звук — слабый стон. — Том! — Он приходит в себя! — бросился к нему Чумаков. Но я задержался на секунду, все еще ощущая на себя чей-то взгляд. — Еще сочтемся! — тихо прошептал я в пустоту, и тягучая тишина в ответ была страшнее любого смеха. Это длилось буквально несколько ударов сердца, а затем все неприятные ощущения исчезли. Фролов вытер лицо ладонью, словно стирая с него остатки адреналина и напряжения. Он бросил последний взгляд на мрак коридора. Там уже не было ни звуков, ни чужого присутствия, ни угрожающего смеха. Только пыль, осевшая после взрывов электроламп, и глубокая, просто мертвая тишина. «Все, он ушел», — произнес я, — «и в ближайшее время не вернется. Не спрашивайте, откуда мне это известно, сам не знаю, словно предчувствие». «Получается, курган чист?» — пробормотал капитан госбезопасности, опуская пистолет. Я кивнул, но мне не хотелось говорить вслух о том, что мне не верилось в такую легкую победу. Хаос хитер и вероломен, а особенно проводник его воли — Раав. Он всегда оставляет ловушки, но курган точно чист. Он больше не интересовал вероломного демона. Он и Тома-то подцепил только, чтобы привлечь внимание. Мое внимание. Но что-то меня томило, только что. Я никак не мог этого понять. «Возвращаемся», — распорядился я. сообщим руководству о произошедшем. Пусть решают, что делать дальше. Закрыть доступ к кургану, либо продолжать его исследование. Мы двинулись назад по тем же коридорам, но теперь все казалось иным. Угрозы не было, а потому все вокруг уже не выглядело зловещим, просто очень древним. Целительская печать уже поставила Тома на ноги. Он мог идти, но пока что опираясь на плечо Ивана. Фролов шагал впереди, Черномор следом, а я замыкал шествие, невольно прислушиваясь к эху от наших шагов. Но так ничего и не услышал, кроме собственных тревожных мыслей. Когда мы вышли из кургана, солнце уже клонилось к закату, окрашивая лес в кровавые тона. Волшебная дорожка лесного владыки не подвела и послушно открылась в тот момент, когда я шепнул потайное слово. Деревья и кустарники раздвинулись сами собой, открывая путь. — Идрит Мадрид, — тихо выругался Лазар Сереждович, — никак не могу привыкнуть к этим штучкам. Тропа обратно пролегала через едва заметные тенистые проходы, словно сама земля подстраивалась под наш путь, стараясь быстрее довести до нужного места. Чертов курган уже был далеко позади, но в воздухе постоянно висело какое-то напряжение, будто за нами все еще кто-то наблюдал. — Мне нравится мне эта тишина, — пробормотал Фролов, нервно оглядываясь, — как будто перед грозой. Я не ответил. Мои предчувствия тоже были на пределе, но в чем причина, я пока не понимал. Наконец, волшебная тропинка выбросила нас в окрестностях базы. — Где все? — резко остановился Чумаков, вращая головой по сторонам. — И почему так тихо? Где караульные и остальные? Ваня оказался прав. База встретила нас неестественной тишиной. Ни часовых у ворот, ни криков, шума, топота шагов. Только флагшток с обвисшим красным полотнищем и глухой перестук двигателя единственного работающего дизель-генератора. «Что за дерьмо?» Черномор первым вошел в столовую. При своих малых габаритах аппетит он имел изрядный и постоянно жрал, как не в себя, и застыл на пороге. Тарелки с едой стояли нетронутыми, дымящаяся кружка с чаем. «Куда они все исчезли?» Тарелки с едой стояли нетронутыми. Дымящаяся кружка с чаем. «Куда они все исчезли?» Взволнованно спросил меня Фролов, а я смог лишь неопределенно пожать плечами. «Не знаю». Мы осторожно двинулись дальше, проверяя каждое здание, каждую комнату. Столовая, казармы, штабной барак. Везде следы внезапного исчезновения людей. Брошенные вещи, догоревшие сигареты, даже оружие, оставленное у стен. «Странно!» — проворчал Черномор, подбирая упавшую фуражку и напяливая ее на голову. Вид при этом у него был да нельзя комическим, совсем не под стать моменту. «Ни тебе следов борьбы, ни крови, словно все просто испарились!» Фролов сжал кулаки, а его глаза метались в поисках хоть какой-то зацепки. «Может, эвакуировались?» — предположил Чумаков, но тут же сам замолчал, осознавая нелепость догадки. Я почувствовал, как мороз побежал по спине. В голове крутилась единственная мысль. Похоже, что именно это и не давало мне покоя. Только вот кто это мог сделать? Раав? Немцы? Или кто-то еще? «Проверим бункер», — сказал я тихо, — «если Бажен Вячеславович тоже пропал со своей машиной. От нашего едва созданного ведомства практически ничего не останется. Это, если не полный крах, то что-то очень к этому близкое. Не знаю даже, как буду после этого смотреть в глаза товарища Сталина». Мы пошли к дальнему краю базы, где глухо урчал дизель. Дверь бункера была приоткрыта, из щели лился желтоватый свет. «Осторожно!» — предупредил Фролов, распахивая толстую створку. Я кивнул и толкнул дверь ногой, помогая капитану побыстрее ее открыть. Густой воздух, пропитанный запахом отсыревшего бетона, дизеля, машинного масла и от чего-то озоном, ударил мне в лицо, когда я шагнул вперед. Быстро сбежав по лестнице, я ворвался в лабораторию. В свете тусклых ламп под низким сводчатым потолком вырисовывались знакомые очертания машины профессора. Пульты управления, ряды рычагов и циферблатов, мерцающие индикаторы и разноцветные лампочки. И прямо посреди этого технического бедлама в кресле перед центральным пультом управления сидел сам Бажен Вячеславович. Его огромная тень нависала над стопками бумаг, чертежей и странных приборов, выстроившихся на столе за его спиной, словно маленькая армия. Профессор что-то бормотал себе под нос и что-то записывал в блокнот жирными размашистыми буквами, совершенно не замечая нашего появления. Кроме него в бункере больше никого не было. «Единственный живой человек на всей базе», — пробормотал Лазар Сильверстович, медленно опуская пистолет, которым успел вооружиться, пока мы сбегали по лестнице. Ваня, ворвавшийся в бункер следом за нами, воскликнул. «Бажен Вячеславович, вы живы?» Профессор вздрогнул, словно его резко выдернули из глубокой задумчивости, и повернулся к нам. Его глаза за толстыми стеклами очков были расширены, будто он только что увидел нечто невозможное. Ванин вопрос повис в воздухе, заставляя нас с Фроловым переглянуться. «Более чем, товарищи!» — сухо ответил Бажен Вячеславович, откровенно не понимая, почему мы все буквально поедаем его глазами. — «А в чем, собственно, дело?» — «Лучше скажите, — произнес я, — вы ничего странного за последнее время не заметили?» — «Да как же не заметил?» — сокрушенно произнес Бажен Вячеславович, качая головой. — «Да у меня же совершеннейшая катастрофа произошла!» — «А можно поподробнее, товарищ профессор?» — быстро сориентировался в обстановке Фролов, не желая раньше времени пугать Трефилова исчезновением всего личного состава нашей секретнейшей и охраняемой базы. И нам подал знак, чтобы языками не болтали. «Простите меня, товарищи, за слабость, но я... меня сегодня... уснул я, одним словом, прямо тут, на диванчике в лаборатории». — смущенно произнес профессор. — Он что, даже не помнит, как это я его усыпил? — Бажен Вячеславович, — укоризненно протянул капитан госбезопасности, — а я же вам говорил, предупреждал даже. Вы, к примеру, сколько суток не спали? — Ага, не помните? — победно произнес он, когда профессор покачал головой. — Так что у вас произошло? «Я проснулся, причем я давно не чувствовал себя таким отдохнувшим». «Еще бы не почувствовал после моего малого целительского заклинания». «Я отправил за чаем товарища». Каким бы гениальным ни был профессор, но его рассеянность в обычных бытовых вещах иногда просто поражала. «В общем, отправил этого товарища за чаем, а сам сел за приборы». «Кстати, а он так и не вернулся с чаем». «Продолжайте, Бажен Вячеславович», — вернул профессора в нужное русло Фролов. «Да», — продолжил профессор, — «буквально минут через 10 мои приборы зафиксировали какой-то всплеск аномальной энергии, причем такой, какой в принципе быть не может», — прошептал профессор, вновь схватившись за свой листочек с расчетами. И тут только я заметил странность. Все его аппараты работали на пределе своих возможностей. Стрелки дрожали в красных зонах шкал. А на чертежах, лежащих перед ним, были изображены сложные схемы и математические формулы с пометками «разлом», «сингулярность», «нестабильность». «Рассказывайте, профессор». — сдавленно произнес я, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться. — С чего вы так решили? Ведь я, кажется, уже понял, с чем столкнулся ученый. С темной энергией и темной материей, о которых в этом времени еще ничего не было известно. Но из-за действий известного нам всем демона малые доли хаоса выплеснулись в окружающее пространство. Темная энергия и темная материя — это два загадочных компонента Вселенной, которые составляют большую часть ее массы энергии, но при этом невидимы и не взаимодействуют с обычным веществом, как мы его знаем. Темная материя проявляется только через гравитационные взаимодействия, в то время как темная энергия отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Темная материя и темная энергия были обнаружены в конце XX века. Темная материя была теоретически обоснована еще в 1930-х годах, но современные расчеты, подтверждающие существование, были сделаны в 1960-х и 70-х годах. Темная энергия, заставляющая Вселенную расширяться с ускорением, была открыта в 1998 году. Профессор сжал губы, и в его глазах мелькнул тот же страх, что я видел у себя в отражении. «Это был не просто всплеск», — начал Бажен Вячеславович, понизив голос до шепота, словно боялся, что его услышит кто-то, кроме нас. «Это был разрыв, разрыв в самой ткани реальности». Он провел дрожащей рукой по листу бумаги, где карандашные линии сплетались в хаотичный узор. Видите эти значения? Они не просто указывают на аномалию. Они показывают, что что-то проникло сюда. Из другого места. Только прошу вас, не считайте меня сумасшедшим. Вы просто не обладаете нужными знаниями в математических дисциплинах. Ваня переглянулся со мной, сжимая кулаки. Фролов же оставался внешне спокойным, но его пальцы медленно сжимались и разжимались на пряжке ремня портупей. — А как именно это произошло? — неожиданно спросил капитан госбезопасности. — Когда я сел за приборы накопителя, он был отключен. А затем один из его электромагнитов, тот, что я создавал для экспериментов с электромагнитными полями, он не просто заработал, он сам активировался. А затем его режим работы стал критическим, влияющим на работу всего накопителя. Взгляд профессора стал отстраненным, будто он снова видел перед собой эти показания. — И что вы предприняли, Бажен Вячеславович? Вновь перебил Патрифилова капитан госбезопасности. И только сейчас я понял, куда клонит Фролов. Капитан госбезопасности пытался выяснить, что же смогло защитить профессора, тогда как другие сотрудники просто испарились. Я попытался исправить ситуацию полной перенастройкой и регулировкой установки, но у меня никак не получалось вернуть ее к нормальным показателям. С обиженной, словно у ребенка, физиономией, пожаловался нам Бажен Вячеславович. Я старался нивелировать критические значения увеличением мощности некоторых... это сложно и долго объяснять. Если хотите, я письменно предоставлю мои выкладки. Не надо. Мы вам верим, Бажен Вячеславович, успокоил профессор Фролов. Значит, вы постарались погасить этот... всплеск иными параметрами работы вашего устройства? Лазарь Сереверстович постарался как можно проще подытожить сказанное профессором. Если грубо и приближенно, то примерно так, — согласно произнес Бажен Вячеславович. Постойте, товарищ контролер, — не выдержав, воскликнул Ваня, тоже ухватив суть. Вы хотите сказать, что излучение накопителя сохранило жизнь Бажену Вячеславовичу и не позволило демону проникнуть в лабораторию? Похоже, что так, — развел руками капитан госбезопасности. Просто у меня нет другого объяснения, почему из всех сотрудников базы Выжил только протоварищ профессор. Фролов медленно прикрыл глаза, словно еще раз прогоняя эту мысль у себя в голове. «Согласен», — произнес я,